Что же касается визиря, то он, когда владел перстнем, сказал царю: «Как ты смотришь на то, что я тебе сказал о том, что это лгун и плут, а ты мне не верил?» И царь молвил: «Истина с тобой, о визирь! Аллах да даст тебе здоровье! Дай сюда перстень, чтобы я посмотрел на него!» И визирь с гневом обернулся к нему и плюнул ему в лицо и сказал: «О малоумный! Как я дам его тебе и останусь твоим слугой после того, как я стал твоим господином? Но я не оставлю тебя так». И потом он потер перстень, и явился слуга, и визирь сказал ему: «Возьми этого маловоспитанного и брось его в том месте, в котором ты бросил его зятя плута». И слуга понес царя и улетел с ним. И царь сказал ему: «О, сотворенный моим Господом, в чем мой грех?» И слуга ответил ему: «Не знаю, но мой господин приказал мне это, и я не могу прикословить тому, кто владеет перстнем этого талисмана». И он до тех пор летел с царем, пока не бросил его в том месте, где был Маруф, а потом он вернулся, оставив его там. И царь услышал, как Маруф плачет, и подошел к нему и все ему рассказал. И они оба сидели и плакали о том, что их поразило, и не находили еды и питья. Вот то, что было с ними. Что же касается до визиря, то, удалив Маруфа и царя от жилища, он поднялся, вышел из сада и, послав за всеми военными, собрал диван и рассказал им о том, что он сделал с Маруфом и царем, и сообщил им историю с перстнем и сказал: «Если вы не сделаете меня над собой султаном, я прикажу слуге перстня унести вас всех и бросить в пустынной четверти земли, и вы умрете от голода и жажды». И все сказали ему: «Не делай с нами дурного, мы согласны, чтобы ты был над нами султаном, и не ослушаемся твоего приказа». И затем они согласились назначить его над собой султаном против своей воли. И визирь наградил их почетными одеждами, и он требовал от Абу-Саадата все, что хотел, и слуга приносил это ему немедленно.